Глава 12. Ольга Федотовна была хороший барометр для определения домашней атмосферы. Она как нельзя более основательно предсказывала грозу и напрасно старалась отвести ее своими отводами, вроде советов, данных ей Жиго, и увещаний не сердить княгиню, нашептанных по всему дому. Бабушка, сознавшаяся вчера с вечера самому Богу, что ей очень тяжело, была слишком наэлектризована вчерашним происшествием и не могла не разразиться. Утрешнее признание, которое она вырвала у Жиго, еще более увеличило заряд. Жиго сознался, что он каждое воскресенье, уходя к компатриотам, носил какие-то письма от княжны к Хатетовой. Что он делал это не из интриганства, не из корысти и вообще не из каких-нибудь других дурных побуждений, а par la pitié. Из жалости. С французского языка. Этому княгиня вполне верила, и это действительно так и было, но тем не менее она открыла, что за ней в ее собственном доме было устроено систематическое шпионство. И кому же оно понадобилось? Ее собственной дочери. Как это ни принимай, а не могло же это не оскорблять ее. Она верно сообразила, чьи пружины могли тут действовать, и потому-то прямо взяла утром на допрос поставленного к ней в дом графом месье Жиго, а никого бы то ни было другого. Во всех других она была уверена, и подобное дело, par la pitié, мог сделать по своему безрассудству только один Жиго. Княгиня и в эти минуты высшего раздражения нашла в себе столько справедливости, что, взвесив поступок бедного француза, простила его и даже запретила ему представлять доказательства, кем он был склонен к этому. Но зато тот, кто всему этому был причиной, мог ожидать себе хорошей встречи, и он ее таки и дождался. Княжна Анастасия в этот день долго не выходила из своей комнаты. Она поздно проснулась и не совсем хорошо себя чувствовала. Бабушка навестила дочь в ее комнатах и, найдя, что у княжны что-то вроде лихорадки, посоветовала ей не выходить до обеда, а если захочет, то и весь день провести у себя. Княжна очень этого хотела и потому с радостью воспользовалась материнским дозволением остаться сама с собою. Ей было о чем подумать, но, впрочем, о чем она думала, это теперь все равно. Княгиня вышла в приемные комнаты одна и села по обыкновению своей работой. Без работы она никогда не оставалась, и потому, в тоне или не в тоне было работать при гостях, это ее не озабочивало. Итак, княгиня сидела тихо, задумчиво, работала молча и, по-видимому, была даже покойна. Она приняла несколько человек, приехавших ее поздравить, и ко всем она была ласкова и приветлива, так что прием ее дышал даже особенной тихостью и теплотою. Она, по-видимому, ни в чьих словах не слыхала никакой иронии и насмешки и всех только сдерживала на сокращение благожеланий. «Будет, будет. Верю. Благодарю», – отвечала она, усаживая гостя. Но все это было только тишина перед бурею. Чуть только в длинной анфиладе открытых комнат показалась импозантная фигура графа Функендорфа, по лицу бабушки заходили розовые пятна. Однако она и на этот раз себя сдержала и отвечала графу поцелуем в щеку на его поцелуй ее руки, шутливо молвив: «Я, любезный зять, вас раньше ждала». И она прикусила слегка нижнюю губу и внимательно слушала, пока Функендорф извинялся, что его утром звали в кабинет по важному делу. «Я пошутила. Вы человек деловой», – отвечала, оборачиваясь к другим, княгиня. Она не верила слышанной отговорке и мысленно искала настоящей причины, для чего граф, сыграв с ней вчерашнюю шутку, не приехал к ней ранее всех утром, чтобы объясниться без свидетелей, а напротив оттянул свидание. Но причина эта не замедлила объясниться. Вслед за графом, вдали той же анфилады, показалась графиня Антонида Петровна. Бабушка догадалась, что граф и графиня условились съехаться. Конечно, граф хотел держаться за графинию, как за ширмою, и только немножко неосторожно опередил ее, или та, против уговора, замешкалась. Варвара Никаноровна, заметив гостью, встала и сделала несколько шагов ей навстречу. Графиня Антонида была чинна, и от нее холодком так и повивала. Впрочем, в общем, всегда мало изменявшийся вид ее имел в себе на этот раз нечто торжественное. Ее коски на висках были словно круче, а дутловатые щечки под смуглую кожу горели румяным подсветом. Изумительной чистоты руки сверкали от гладкости, а каленое платье погромыхивало. Графиня шла не одна. За нею сзади двигались две покровительствуемые дамы из ее придворного штата. Они несли большую и, по-видимому, довольно тяжелую роскошную корзину, покрытую широким куском белого батиста. Бабушка поняла, что эти дамы, при участии которых подносится подарок, тоже здесь для ширм, для того, чтобы всем этим многолюдством защититься от бабушкиной резкости. Княгине это даже стало смешно, и бродившие у нее по лицу розовые пятна перестали двигаться и стали на месте. Теперь она сходилась лицом к лицу с этой женщиной, которая нанесла ей такой нестерпимый удар. Та первая подала бабушке руку, но взглянув ей не в лицо, а через плечо далее. Она, очевидно, искала глазами княжну, но, не видя ее, должна была начать разговор с княгиней. «Извини, я думала, для таких минут ты не осердишься». Княгиня, кроме мужа и родителей да крестьян, никто не говорил «ты». Это была первая попытка ввести такую форму в обращении с бабушкой, и бабушка это снесла и отвечала графине Антониде с «вы». «Сердиться? Мне? За что? Я рада». «Что дочь?» – продолжала Хатетова, небрежно роняя слова и осматривая присутствующих. «Я, извини меня, хотела вас поздравить». «Я вас благодарю и снова...» «Да не беспокойся, я утром съездила к обедне, помолилась. Смотрела вас по церкви, да не видала. Неужто не были? Потом заехала, взяла тут кое-какие безделушки для невесты. Позволишь?» «Сколько вам угодно». «Ну где же она, княжна-то?» «Она там, у себя». «Что, нездорова?» «Да». «Так я туда. Надеюсь, можно?» «О, конечно». Графиня тронулась в сопровождении своих ассистенток и бабушки. Гости, видя недосуг хозяйки, окружили графа с поздравлениями, которые тот с этой поры позволил приносить себе. Эти гости были здесь так оживлены и веселы, что им показалось, будто княгиня Варвара Никаноровна просидела со своей гостью и дочерью всего одну минуту, но зато при возвращении их никто бы не узнал, ни эту хозяйку, ни эту гостью. Даже ассистентки графини сморщились, как сморчки, и летели за графинью, которая пронеслась стремглав и, выкатив за порог гостиной, обернулась, обшаркнула о ковер подошву и сказала: «Я отряхаю прах». Затем она снова повернулась и вышла. Княгиня ее не провожала. Она молча сидела в углу дивана и тяжело дышала, теребя в руках веер. Гости переглянулись и один по одному тихо вышли. Княгиня их не удерживала. Она осталась вдвоем с графом, который тоже не совсем был доволен своим положением и не знал, что делать с разгневанной княгиней. Он, я думаю, был только очень рад, что женится не на ней, а на ее дочери. «Что случилось?» – прошептал он мягким и вкрадчивым шепотом. Княгиня не отвечала и продолжала обмахиваться веером. Граф, переждав минуту, повторил вопрос. «Случилась вещь простая», – отвечала бабушка. «Я не люблю, чтобы меня унижали, когда я этого не желаю». «Вас унижать? Кто это может?» «Вот графиня». «Графиня?» «Да, она благочестива, я не спорю. Я грешница и не сужу людей. Она мне здесь ни слова не сказала, что свадьбу надо скоро. Ваш сват вас хочет сам благословить?» Граф самодовольно покраснел и поклонился. «Что же, к его отъезду у меня все будет готово. Но графине и этого казалось мало. За меня решать и всем распоряжаться, она при дочери мне стала говорить, что я должна бы сегодня ехать в церковь. Она была, а я... Зачем это ей?» «Не знаю, право, но я мать. Зачем меня ронять при детях?» Я ей ответила, что тоже утром занималась. Она молилась за Настеньку и вклад монастырю дала, а я писала управителю, чтобы он голодным хатетовским мужикам бесплатно по четверти хлеба на семена роздал за Настино здоровье. Всякий, значит, свое делал. «И вы ей это сказали?» «Да, а что же, разве это обидно?» «Нет-то, разумеется, но ей это всегда неприятно про голодных». «Очень верю, граф. Голодные мужики очень неприятны, но и мне, граф, тоже многое очень неприятно». Тот склонил голову и пожал плечами. «Очень, очень, граф, неприятно, но я стараюсь все перенести. И я отдам вам, граф, мою дочь. И я дам, граф, моей дочери не только все, что ей следует, но и то, чего не следует. Я, граф, дам все, что только могу отдать». Граф склонился еще ниже и прильнул губами к рукам княгини. «Все, все дам, граф, много дам. Все вам к одной меже. Именья хорошие, земля как бархат, угодья водяные, леса и мужики исправные в зажитье». Говоря это свободным и громким голосом, княгиня все крепче и крепче сжимала руки графа и при последних словах еще усилила это пожатие и, понизив тон, добавила. «Но если, граф, ваша слишком молоденькая для вас жена когда-нибудь вами наскучит и в другую сторону взглянет, то уж тогда я вам помочь буду не в силах, а вы к княгине Хатетовой обратитесь, пусть она о вас помолится». С последним словом бабушка презрительно выбросила руки графа и, оставив его посреди гостиной, ушла во внутренние покои.